предупредят его, когда путешествие подойдет к концу. Он знал, в этой келье он ничего не ощутит. Какими чудовищными силами недвижим корабль сверхправителей, они наверняка безукоризненно уравновешиваются.